Я стояла посреди комнаты лицом к мадам, когда она вошла. «Зачем вы заперли дверь?» — потребовала я ответа. С хитрой улыбкой она проскользнула в комнату и быстро заперла дверь. «Тсс!» — прошептала мадам. Подняла широкую ладонь к лицу, втянула щеки и кинула взгляд через плечо в сторону коридора. «Тсс! Тихо, детка! Я вам такое наговорю сию минуту!» Она помолчала, приложив ухо к двери и прислушиваясь. «Теперь слушайте мой рассказнь, мащери. Пейлиф, доме, 2, 3, 5, такие наглый человек, и еще с ними один, не лучше их самих, мебель описывает. Мы не дадим, чтобы он здесь в комнаты описал, дорогая Мот. Вы оставили ключи в двери с той стороны не для того, чтобы их не впустить», — опровергла я ее, — «но чтобы меня не выпустить, мадам». «Разве я оставила ключ в дверь?» — воскликнула мадам, сплеснув руками, с видом такого неподдельного ужаса, что я на миг растерялась. Ложь этой женщины часто сбивала с толку, но редко была убедительна. «Я по-настоящему говорю, Мот. Все переворот. Волнение. Они повредят, бедни, моя голова». «А зачем окна укреплены решеткой?» — зашептала я, с яростью указывая пальцем на мрачные окна. 40 лет. Больше уже прошел. Тогда сэр Филипп Эльмер жил в доме. Этот комнат считал детская. Держал здесь деток и боялся, чтоб не випали». «Вы присмотритесь. Эти решетки совсем недавно поставлены. Винты новые, отметины на дереве, свежие». «О, в самое дело!» — воскликнула мадам с подчеркнутым ужасом в голосе. «Ну, моя дорогая, мне так наговорили там, внизу, когда я спросил причина. Дайте я посмотрю». И мадам забралась на стул, с явным любопытством осмотрела окно, однако не согласилась со мной, что плотничали здесь недавно. Мне кажется, ничто не раздражает так, как подобная фальшь, смысл которой — отвергать очевидное. «Вы хотите сказать, мадам, что действительно думаете, будто этим укреплением 40 лет? «Почем я знаю, детка? Где видно, что 40, а не 14? Ха! Мы лучше подумаем про другую вещь. Эти наглые люди... Я обрядована, что вижу решетка и винт, замок и ключ, по меньшей мере, в наш комнат, чтоб им к нам не бывать». В этот момент постучали. Мадам гнусаво выкрикнула: «Минутку!» Осторожно приоткрыла дверь и высунула голову. «О, все в порядок. Отойдите, ничего больше. Отойдите прочь. Кто там?» — вскричала я. «Помалкивать!» — категорично проговорила мадам кому-то за дверью. Кому-то, чей голос мне показался знакомым. «Отойдите прочь!» Мадам опять выскользнула из комнаты, заперла дверь, но теперь сразу же вернулась, неся поднос с приготовленным завтраком. Наверное, она опасалась, что я попробую вырваться из своей темницы и убежать. Но тогда у меня не было такой мысли. Торопливо опустив поднос на пол возле порога, она заперла дверь изнутри. Мой завтрак свелся к глотку другому чаю. Но пищеварение мадам никак не зависело от ее настроения, и она ела с волчьим аппетитом. Этому процессу всегда сопутствовало гробовое молчание. Покончив с завтраком, она предложила пойти разведать, что же с моим дядей. Арестован он или нет? «А если они упрячут, бедный старый джентльмен, как вы выражаете, в каталяшка? Куда мы отправимся, моя дорогая Мот? В Ноль или в Эльверстон? Вы должны решать». И она исчезла, заперши меня, как и раньше. По старой привычке, она всегда запиралась в комнате и оставляла ключ в замке, на этот раз она опять забыла вытащить ключ. Я живу ныне, закончила свой бесхитростный туалет, размышляя о том, сколько было лжи в словах мадам. И была ли хоть какая-то доля правды? Потом я заглянула в грязный внутренний двор, в этот глубокий, сырой, темный колодец и подумала, как мог убийца, не сорвавшись, забраться на такую высоту? Как мог не разбудить заснувшего игрока? Но у меня-то железные решетки на окнах. Какая я дурочка, возмущалась тем, что служит моей безопасности. Я очень старалась приободриться и не допускала мрачные мысли совсем уж близко. Но все же мне хотелось, чтобы моя комната была с фасада, чтобы вид из окна был не таким безрадостным. Борясь со страхом, я заглядывала во двор, как вдруг услышала быстрые шаги в коридоре, а потом звук ключа, поворачиваемого в замке. Охваченный ужасом, я отпрянула в угол. Я не сводила глаз с двери. Она приоткрылась, и Мэг Хокс просунул свою черноволосую голову в щель. «О, Мэг!» — вскричала я. «Слава Богу!»